В связи с квестом Изуку решил оценить одноклассников, в преддверии получения очка навыков Изуку решил разориться и прокачать оценку. Идея прокачать этот навык ему пришла во время последней попытки пройти классовый квест. Значок над дверью, конечно, давал немного информации о противнике, но ее было мало и она была весьма эфемерной. Вот оценка иногда выдавала полезную информацию о навыках противника, что позволяло реагировать на них более эффективно в первую попытку, а не во вторую и третью, когда испытал все его навыки на своей шкуре. Для начала Изуку решил глянуть на некоторых заинтересовавших его одноклассниц. Мама Яйоразу и Кусана Маримата. И конечно же дело было не в их фигурах. Нет. Все дело было в причудах. Да-да-да, в их причудах. Имя. Мама Яйоразу. Возраст. 15 лет. Рост. 173 см. 3 размера. 97-62-88. Причуда. Созидание. 0-0. Изуку немного опешил. Нет, оценка выдала информацию почти мгновенно, вот только почему 3 размера стояли выше причуды. И вообще зачем эти данные выдавать? Ху-ху-ху. Изуку выдохнул и успокоился. Не в первый раз оценка выдавала немного левой информации. Бывает, нужно просто посмотреть повнимательнее и получить больше информации по причуде. Через минуту Изуку узнала мама Яйоразу довольно многое, вот только нафига ему информация о том трусике какого фасона на ней сейчас. Изуку решил, что это просто сбой. Да, именно сбой. Надо просто оценить еще кого-то. Приняв решение, Изуку решил оценить ту, кого всемогущий выбрал своей преемницей. Имя. Кусана Маримата. Возраст. 15 лет. Рост. 183 см. 3 размера. 108-60-92. Причуда. Один за всех. Пфффффф. Изуку аж поперхнулся, узрев информацию. Нет, его не впечатлили высокие параметры, просто он надеялся, что то был сбой оценки, а не стабильный результат. Вот только чем больше народу оценил Изуку, тем больше убеждался в том, что это не сбой. Хотя с лавоками на парней оценка действовала более нормально, не выдавая ему информацию, которую он вот ни при каких обстоятельствах не хотел бы узнать. Остальные же были заняты возмущениями по поводу произвола Айзавы Сенсея, потому не особо обратили внимание на странности в поведении Изуку. Ну точнее не все, трое человек наблюдали за Изуку. И сейчас задавались вопросом о его поведении. Айзава походу решил задаться целью, посмотреть на все возможности Изуку. В тесте на бег, его поставили с Идой, по которому невооруженным глазом было видно его специализацию. Но Изуку благодаря экипировке и рывку обошел Иду, чем сильно его удивил. Испытание на силу хвата также осталось за Изуку благодаря перчаткам из сета титана. Под зубной скрежет Бакуго Изуку занимал первые места в одном тесте за другим. А вот у кое-кого дела обстояли не лучшим образом, но и не худшим. Кусана в беге показала себя неплохо, обойдя Урараку весьма прилично. Прыжки из стороны в сторону тут, кажется, даже Айзава засмотрелся, и если фиксированием результата не занималась беспристрастная аппаратура, то мог выйти конфуз. А вот метание меча Урарака уделало всех без исключения и заставило Изуку начать опасаться провала квеста и надеяться на то, что первые места в 7 зачетах выведут его на первое место в общем зачете. Тут Изуку заметил, что Кусана сверлит ему взглядом спину, а после с очень решительным видом, прям как в бой, отправляется в круг для метания меча. 52 метра, объявил результат броска механический голос. А. Кусана была удивлена результату броска, точнее отсутствию результата и повреждений, к которым готовилась морально. Я отсюда не вылечу, даже если для этого придется переломать обе руки. Именно с такими мыслями Кусана направилась бросать мяч. Я стер твою причуду. Айзава, сверкая глазами, смотрел на Кусана. Если собираешься сдать один зачет и свалиться с травмой, то тебе здесь делать нечего. Я справлюсь. Подумав некоторое время, Кусана нашла решение и отправила мяч в полет, пожертвовав одним пальцем, который теперь адски болел. Сенсей, я все еще могу продолжать. Отлично. Айзава расплылся в улыбке. Мидория, окликнул Айзава зеленоволосого подростка, который с флаконом в руке дернулся в сторону пострадавшей. Не вздумай, но... Нет, или ты всю жизнь собираешься за ней ходить? Айзава перевел взгляд на Маримата и мысленно выругался. Вот она то была бы совершенно не против подобного. Айзава даже с жалостью посмотрел на Мидорию, которому вскоре придется очень несладко. Ведь Маримата напомнила ему одну его знакомую, которая мотала ему нервы не один год. Изуку промолчал, но флакон убрал, видимо понимая, что его помощь сейчас обесценит все старания Кусана. С каждым новым тестом Изуку жалел, что не решился возразить сенсею. Преемница силы всемогущего превозмогала каждое последующее испытание. Было видно, что ей очень больно, но она продолжала выполнять упражнения, ну и бросать на Изуку взгляды. Но все имеет свой конец, вот и тесты закончились, и Айзава, нажав что-то на своем телефоне, вывел голографическое табло с результатами. Изуку облегченно выдохнул под зубной скрежет и пламенный взгляд от Качана в спину. Изуку прям затылком чувствовал ауру от Качана, которая несла посыл «убью, убью, убью». Также он глянул на того, кто оказался на последнем месте, Кусана Маримата. Это было ожидаемо, но как-то нехорошо, особенно после всех ее жертв и старания. Изуку знал подоплеку, а потому считал, что после тренировок Кусана сможет вполне сносно обращаться с полученной причудой и не калечить себя при каждом использовании. Тут всего-то и нужно, что почаще тренироваться. Вообще, подобное дело относительно обычное. Его мама рассказывала, что в детстве, когда только пробудила свою причуду, частенько получала в лоб неудачно притянутыми предметами. И было хорошо, что ее причуда могла притягивать только разные мелкие предметы. А вот если бы вместо пульта от телевизора прилетел сам телевизор, ну или шкаф, вот-вот, у Кусана сейчас похожая ситуация, вот только в отличие от ребенка с мощной причудой, которому дается время на адаптацию, у нее этого времени не было и теперь приходится нагонять. Айзава же, видя состояние Кусана, которое выглядело так, будто ей смертный приговор вынесли, а не результаты тестов по физкультуре показали, решила счастливить всех. Кстати, про отчисление я соврал. Это была ложь во благо, чтобы вы могли выложиться на все 100. Что? Кусана не знала, смеяться ей или плакать, или и то и другое, но от счастья. Это же было очевидно. Мама странно посмотрела на троицу самых бурно отреагировавших на заявление сенсея одноклассников. А я ничего не понял. Думал, реально будут отчислять. Изуку на слова мама постарался всем своим видом не показать удивление и вообще сделать вид, что обо всем вот сразу догадался. Благо Изуку ушел в свои мысли, да и на сообщение системы о получении опыта и очка навыка отвлекся, а потому и не показал своего удивления. На этом все. В классе есть распечатки учебного плана, посмотрите, когда вернетесь. И да, Мидория. Да, можешь приступать к лечению. Лечению. Пыхнув облаком пара от покрасневшего лица, Кусана начала заваливаться назад, а Урарака успела подхватить падающую девушку и с помощью подоспевшей Мамаяцую аккуратно уложить ту на землю. Изуку же поспешил к пострадавшей. Девчонки, что как-то слишком быстро собрались вокруг пострадавшей, расступились, а Урарака что-то начала быстро рассказывать и объяснять. Изуку же, помня свою ошибку, на этот раз просто зажал Кусана нос и влил зелье, после чего приподнял голову, чтобы та могла проглотить зелье. Палец мгновенно пришел в норму, не оставив даже малейших следов от былых повреждений. Вот только в сознание девушка приходить не спешила. Мидория-чан, а Изуку обернулся к девушке с причудой лягушки, которая подошла к нему и положила руку на плечо. Я Цую-Асуи, но зови меня Цую-чан. А, да, это было жестоко, Мидория-чан. Выдав последнюю фразу, Цую-чан удалилась к скучковавшимся девочкам, которые до этого сверлили ему спину каким-то предвкушающим взглядом, а сейчас посматривали немного осуждающе. А Изуку совершенно ничего не понял, но после на него снизошло озарение. Да, реально надо было плюнуть на запрет сенсея и сразу помочь. Конечно же, девочки, увидев результат лечения, осознали, что тогда он мог не просто перебинтовать палец и йодом смазать, сочли его бездействие жестоким. Очнувшаяся же Кусана была моментально взята в коробочку и утащена дружной толпой в сторону раздевалки. Парни же такого коллективизма и единства не показали. Бакуго, бурча себе под нос что-то нецензурное, первым удалился со спортплощадки, за ним ушел Тодороки, да и остальные постепенно начали расходиться, оставив Изуку наедине со своими мыслями. Всю дорогу домой Изуку изрядно нервничал. Все дело было в преемнице всемогущего, которая следовала за ним по пятам. Изуку придумал уже с десяток теорий о причинах подобного поведения девушки, но когда оказался у двери своей новой квартиры, в которой сегодня закончили ремонт и перевезли все его вещи, все теории рассыпались. Кусана Маримата стояла у соседней двери с ключом в руках и с таким же ошарашенным видом смотрела на Изуку и на ключ в его руке. Оказалось, что они соседи. Вот уж совпадение. Хотя Изуку бывал здесь пару раз, когда осматривал квартиру, но Кусана не видел. Хотя да, она скорее всего тренировалась. Похоже, мы не только одноклассники, но и соседи. Вот так совпадение. Ха-ха-ха. Изуку нервно посмеялся и почесал затылок, отводя взгляд. Смотреть в глаза девушке ему было очень неудобно, ведь он умудрился опять сделать что-то не так. Изуку даже начал задумываться о том, что вполне заслуживает разок-другой получить от нее по лицу, хотя желательно без использования причуды. Да, совпадение. Ха-ха-ха, до завтра. Изуку успешно попрощался и вошел в свою квартиру. Дел у него сегодня было очень много, ведь нужно было не только разобрать вещи, но и приготовить ужин и завтрак, а еще и данжи, у которых подходил срок вызревания, нужно было зачистить. Да, до завтра. Кусана выглядела очень довольной, как будто выиграла сотню миллионов иен в лотерею. Изуку считал, что она, как и он сам, с нетерпением ожидает занятий в Юэй. Примерно полтора часа ушло у Изуку на то, чтобы разобрать минимум вещей, которые нужны вот прямо сейчас, а то и уже час как. И к подростку начало приходить осознание того, что ужинать придется заварной лапшой или разогретым готовым обедом из ближайшего магазина, ну или можно заказать доставку, благо теперь в средствах Изуку был совершенно не стеснен. От мыслей, что выбрать на ужин, Изуку отвлек стук в дверь. Открыв дверь, Изуку мог наблюдать на пороге свою одноклассницу и соседку в фартуке, рукавицах, которыми она держала кастрюлю с чем-то одурманивающе вкусно пахнущим. Изуку даже слюну сглотнул от феерии ароматов, что ударило по его обонянию и напоминающее о том, что не мешает подкрепиться, желательно вот именно этой вкуснятиной. Вот, спасибо, что помог мне сегодня. И тогда Кусана умудрилась отвесить поклон и протянуть Изуку кастрюлю. Изуку даже облегченно выдохнул, на него не злились за то, что тянул с лечением и заставлял столько времени терпеть не самые приятные ощущения. Изуку по себе знал, что такое сломанные пальцы, да и не только пальцы вообще. Изуку мог издать книгу, в которой мог описать ощущения от перелома каждой косточки в теле человека, ну и про потерю конечностей и органов, а также от поражения различными воздействиями, начиная от банального ожога до отравления каким-то токсином. Да и сама благодарность грела душу, а форма выражения этой благодарности грозила порадовать не только ЧСВ, но и желудок. ГРРР. Вот только желудок самой Кусана тоже был очень даже не прочь испробовать то, что его хозяйка приготовила. Сама же Кусана от такого фиаско густо покраснела. Эмма, может, вместе поужинаем? Изуку, получивший от своей причуды квест под названием «Не будь мудаком», пригласить девушку вместе поужинать, озвучил предложение о совместном приеме пищи, не особо надеясь на согласие. Согласна. Кусана ответила, не раздумывая даже секунды. Это как же сильно она проголодалась, промелькнула в голове Изуку мысль. Проходи. Изуку посторонился, чтобы пропустить девушку к себе в квартиру. А вот потом до него дошло, что у него в квартире девушка. Ужин прошел в смущенном молчании, оба подростка были не в своей тарелке и сильно загружены своими мыслями и переживаниями. Кусана жутко волновалась насчет того, понравится ли ее спасителю ее стряпня, да и сам факт того, что они вместе ужинают в его квартире, сильно волновало девушку. Изуку же просто волновался самому факту наличия настоящей живой девушки в своей квартире. Правда, первая же ложка тушеной говядины с картофелем выбила из его головы все мысли. Это было божественно. И тут было не только то, что это специально для него приготовила красивая девушка, тут бы Изуку с удовольствием и угольки слопал, и добавки бы попросил. Вкус блюда и правда был просто фантастический. Даже система на это среагировала и повесила ему баф, увеличивающий все характеристики на 20% на срок в 4 часа. А это тоже было не слабым показателем, ведь были зелья, оказывающие такой же эффект, и стоили они от десятки хамок, а одна монетка — это на секунду 10 миллионов иен. Так что приготовленное Кусана было очень высоко оценено, а ведь это было от одной тарелки, а на столе осталась целая кастрюля. А ведь это можно будет использовать при выполнении классового квеста. Запрета на бафы там нет. Его меркантильная причуда еще раз пиликнула сообщением, напомнив о пылящемся в инвентаре кольце, и Аки-змей-искуситель выдала квест «Моя прелесть», в котором подталкивала Изуку к вручению этого кольца сидящей напротив девушки в комплекте с предложением одной конечности ливера. И Изуку даже задумался. Перспектива каждый день вкушать подобную вкуснятину манила, но все же отогнал от себя такие меркантильные мысли и поспешил выразить все свое восхищение о кулинарных талантах Кусана, которая по хвале очень обрадовалась и смутилась. Так постепенно неловкая атмосфера рассеялась, уступив место обсуждению первого дня в академии и методов преподавания Айзавы. Тут оба подростка опять синхронно поблагодарили друг друга и извинились, но на сей раз обошлось без столкновения лбами. Осознание этой ситуации еще больше разрядило атмосферу, и разговор зашел о причудах. Видя, как Кусана начала увиливать, когда разговор коснулся ее причуды, Изуку решил не делать тайны из того, что он знает о возможности передачи причуды, ну и про свое новое семейное положение тоже поведал, чем поверг Кусана в шоковое состояние и вызвал целый рой мыслей у той в голове. Конечно же, он уточнил, что переехал не по этой причине, хотя и мешать матери строить свое новое счастье тоже не хотел, да и самому ему было не очень удобно, так что Изуку даже мысленно поблагодарил свою причуду за выданный ему квест. Вот после этого разговор уже предметно коснулся причуды одного за всех. Изуку вывалил свои предположения и даже вызвался помочь Кусана в освоении причуды. Подростки, даже не теряя времени, отправились на пляж, где Кусана лупила воздух перед собой, стараясь ограничить силу, а Изуку после лечил, точнее подавал и помогал выпить зелье. Правда, после шестой попытки Кусана вырубилась. Все же пусть травмы исцелялись быстро, но морально ломать себе руки раз за разом и после пусть и короткий промежуток времени терпеть адскую боль, было тяжело, и потому сознание предпочло отключиться после очередной попытки сдержать силу причуды всемогущего. Изуку же пришлось решать вопрос, как доставлять Кусана домой. В конечном итоге пришлось относить на руках. Изуку был очень рад тому, что ему по дороге не попались полицейские или герои, которые точно бы поинтересовались вопросом, куда это он посреди ночи тащит бессознательную девушку. Хотя последние, скорее всего, сначала бы набили морду, а вопросы оставили бы полиции, да и сердобольных прохожих, которые могли вызвать полицейских или позвать героев, ему не встретилось. Так что Кусана была доставлена в свою квартиру и уложена на диван и в гостиной, и накрыта пледом. Изуку счел излишним шариться по квартире и тем более заходить в комнату девочки, да и не хватило бы у него на такое духу. Помимо пледа, Изуку пожертвовал своим будильником, который брал с собой в данжи. А то было бы очень нехорошо, если бы по его вине одноклассница завтра опоздала в школу. От звука незнакомого будильника Кусана аж подпрыгнула с дивана и где-то с минуту не могла сообразить, где находится. Она не сразу узнала гостиную квартиры, где жила. Причина этому была проста: Кусана тут только убиралась, а все остальное время проводила в своей каморке. Мысль о том, что Изуку мог увидеть, что она живет в той каморке, вызвала страх, вдруг из-за этого он сочтет ее ненормальной. Ну а как еще можно подумать, когда имеется свободная большая просторная комната, а человек живет чуть ли не в бывшей кладовке. Еще больше настроение испортили мысли о далеком будущем, а именно о том светлом дне, когда Цуёши приедет поступать в ЮЭЙ. Из-за этого радость от того, что они с Изуку соседи, моментально увяла. Кусана очень пугала мысль о том, чего может наговорить ее дорога и любимый младший брат Изуку о ней. Тут Кусана осознала, что даже не сообщила родителям о том, что поступила в ЮЭЙ. Хотя они и сами не интересовались вопросом, куда поступила их дочь, считая, что просто осталась в той же школе, куда гребли вообще всех. Да, там и средняя, и старшая школа находились в одном здании. Администрация проявила креативность и отвела второй этаж под классы старшей школы, а первый под классы средней. Они даже разорились на то, чтобы сделать отдельный вход на второй этаж с другой стороны здания, хотя, скорее всего, до этого там был пожарный выход. Пребывая в не самом лучшем расположении духа, Кусана вспомнила вчерашний день. Начался он замечательно, но вот в момент, когда Айзава-сенсей объявил о том, что худший ученик по итогам тестов будет отчислен, у Кусана чуть сердце не остановилось. На тестах она рвала жилы, чтобы оказаться не на последнем месте и не вылететь из ЮЭЙ, но понимала, что шансов у нее немного. Хотя Кусана надеялась обставить девочку-невидимку или ту милую добрую девочку. Хотя за последнее ей было очень стыдно, да и в конечном итоге все равно не вышло, так как Урарака-чан показала просто невероятный результат на тесте по броску меча. Именно в тот момент Кусана осознала, что если ничего не предпримет, то точно вылетит из ЮЭЙ. Пожертвовать рукой было вполне приемлемой платой, тем более она, когда наводила справки о практическом экзамене, слышала о том, что тут школьная медсестра может почти мгновенно лечить очень серьезные травмы, так что жертва была не совсем жертвой, хотя будет адски больно. Вот только Айзава-сенсей все поломал. В тот момент, когда у нее не вышло, Кусана испугалась того, что причуду у нее все же забрали или та сама отторгла негодный сосуд, а без причуды ей даже пожертвование рукой не поможет остаться в ЮЭЙ. Но Айзава-сенсей одновременно обрадовал и огорчил. Причуда все еще была с ней, Но вот ей требовалось всего со второго раза в жизни взять ее под контроль. Все, на что хватило смекалки Кусана, это пожертвовать пальцем для того, чтобы запустить проклятый мяч в полет. В момент, когда Изуку дернулся к ней для того, чтобы оказать помощь, был одним из самых счастливых моментов в ее жизни. И в последнее время таких моментов набрось больше, чем за всю остальную жизнь. Вот только Айзава сенсей тут влез. Кусана в тот момент очень хотелось пожать сенсею шею, да с использованием причуды. А когда тесты закончились, это желание чуть не переросло в действие. Но после того, как Айзава сенсей сказал, что Изуку может идти лечить ее, Кусана простила ему все прошлые и будущие грехи на сотню лет непрерывного расстрела. Эль лечению. В голове Кусана тут же всплыли воспоминания о прошлом сеансе лечения, а фантазия тут же нарисовала то, как будет происходить нынешний сеанс. Тут перегретое сознание не выдержало, и Кусана отправилась в краткосрочный обморок. Нет, в момент, когда Изуку склонился над ней, она была в полном сознании и предвкушала. Вот только вместо счастья к ней с небес спустилась птица Обломинга. Потом остальные девочки ее утешали, а кто-то даже начал не слишком лестно отзываться о Изуку. Кусана, конечно же, тут же объяснила тот момент, что он вообще не обязан был ей помогать, ни тогда, ни сейчас, и вообще она сама виновата в том, что покалечилась и упала в обморок. Ее горячо заверили, что ни в чем она не виновата, и никто не виноват. Просто так сложились обстоятельства. Дальше же оказалось, что они с Изуку соседи. И Кусана решила хоть как-то отблагодарить своего спасителя. Когда Изуку нахваливал приготовленное ей блюдо, Кусана была на седьмом небе от счастья и как никогда была благодарна матери, что при первой же возможности свалила на нее дела по дому, чтобы больше времени уделять тренировкам Цуиоши. И это был первый раз, когда ее стряпню хвалили. Родители воспринимали это как должное, а Цуиоши всем своим видом показывал, что делает огромное одолжение тем, что есть приготовленное ее руками. А дальше за разговором Кусана узнала нечто невероятное. Оказалось, что всемогущий без пяти минут отчим Изуку. В голове Кусана промелькнула мысль: это судьба. Ну а как еще? Вот всемогущий женится на матери Изуку, а она как преемница его силы. Каких титанических усилий стоило не упасть со стула и не начать кататься по полу, зажимая руками горящее от смущения лицо. Кусана даже вспоминать не хотела, это было даже тяжелее, чем терпеть боль от сломанных конечностей. И впоследствии Кусана представилась возможность сравнить. Кусана очень надеялась на то, что домой ее доставили на руках как принцессу, внутреннему голосу, который подзуживал на тему, что скорее всего ее закинули на плечо, как мешок с картошкой, так и донесли до дому. Кусана велела заткнуться и больше не вякать на эту тему. Ее отнесли домой на руках как принцессу и точка. И если так будет заканчиваться каждая их тренировка, Кусана была не против еще не раз, и не два переломать себе руки. Хотя стоит все же остаться в сознании, ну частично, или прийти в него не уже дома, а в процессе транспортировки домой, чтобы убедиться в способе транспортировки. Домой, у Кусана возникла мысль о том, что может стоит выронить или забыть ключ от квартиры, когда в следующий раз отправится с Изуку на тренировку. Нет, это будет слишком нагло. А, тут Кусана обратила внимание на часы. Опаздываю. Как ни странно, Кусана не только не опоздала, а прилетела одной из первых. И ее парта тут же была взята в окружение Миной. Да, Мина в одиночку умудрилась создать окружение. Оказалось, что вчера она стала свидетельницей того, как Кусана и Изуку вместе шли домой. Эта новость привлекла всеобщее внимание, и вскоре у парты образовалась уже вполне себе реальная толпа аж в 3 человека, и толпа жаждала подробностей. Мама, что сидела за ней, старательно сделала вид, что ее подобные вульгарные подробности не интересуют, и даже отвернулась в сторону, подперев голову рукой. Вот только настороженное ушко выдавало ее интерес с потрохами, хотя этого никто не заметил, так как все внимание было приковано к Кусана. Кусана, очень непривычная к такому вниманию и напору, выложила все как на духу. Про то, что они не совсем вместе домой шли, а просто живут по соседству, и тут пришлось уточнять, что нет, они не знают друг друга с детства, а просто так вышло, что квартиры, в которых они поселились на время обучения в Юэй, находятся по соседству. Этим заявлением Кусана сильно разочаровала слушателей, но тут же вернула им азарт и предвкушение, когда упомянула о том, что в благодарность за помощь решила угостить Изуку приготовленным ужином. Заявление о том, что ужинали они вместе в его квартире наедине, заставило всех слушателей податься вперед, так как Кусана и сама осознала, как это звучит, и начала говорить все тише и тише. после же был добивающий. Кусана сообщила о том, что после ужина они вместе пошли на пляж. В сознании девочек, у которых гормоны разве что из ушей не текли, тут же нарисовалась нереально романтичная картина, совместный ужин и прогулка по пляжу под светом луны. Воображение так и дорисовывало поцелуй, как логичное окончание такого романтического вечера. Вот только Кусана выдала, а дальше я била по воздуху 3 раза, сломала себе правую руку и 2 раза левую, после чего потеряла сознание. Услышав о такой романтической концовке, слушательницы чуть не навернулись, а мама все же не удержалась и стукнулась об стол. Впрочем, ее оплошность никто не заметил из-за падения из-за парты Бакуго, который тоже грел уши. У каждой же девушки в голове крутилась мысль о том, что либо Кусана и Изуку чего-то не соображают в романтике, либо у них неверное о ней представление. Урара Качика чувствовала себя очень противоречиво. Когда она увидела, что спасшая ее девочка и парень, что спас ту, кто спасла ее, тоже поступили в Юэй, да и еще в один класс с ней, очень обрадовалась. На тестах причуд Урарака нервничала, но не столько из-за возможного отчисления, хотя из-за него тоже, а из-за лечения. Когда Изуку получил разрешение от Айзавы, Урарака запаниковала. Все же метод лечения был очень смущающим. Ачика переживала, что другие могут не так понять действия Изуку и посчитать его извращенцем. Потому Урарака быстро и импульсивно объяснила ситуацию остальным девочкам из класса. Но когда Изуку вместо поцелуя просто влил в Кусана содержимое флакона, она выдохнула с облегчением, и какое-то время не могла понять, отчего ей стало легче на душе. И вот сейчас, когда Кусана рассказывала о том, что было вчера после школы, Урарака опять почувствовала облегчение от того, что ничего такого между ними не было. И вот это уже было нехорошо, ведь было видно, что Изуку очень нравится Кусана. Да и Кусана скорее всего тоже ему нравится, да как с такой фигурой и ростом она не может не нравиться. И мешать им будет неправильно, ведь Кусана спасла ее. Это неправильно, но почему так тяжело? Глава 62, Аватара 06. Изуку чуть не опоздал на первый день занятий в Академии Юэй, и виной всему был классовый квест и данжи. Встав пораньше, Изуку подогрел дарованное ему вчера блюдо фантастического вкуса и обновил баф, после чего направился на классовый квест, где благополучно провалился. Нет, определенные успехи были, но противники попались не просто неудобные, а вообще какие читерские. Одна зараза так вообще призывала себе на помощь еще двойников с другими классами. В результате ему одному пришлось бороться с 3 противниками за раз. Это было даже более нечестно, чем у некроманта или демонолога. Первый без наличия материала был не так страшен, пусть и безобидным его назвать было нельзя, а второй пусть и призывал демонов, но те были все же слабее и уровни имели ниже. А вот этот гад призывал двойников, которые были равны ему по уровню. Вообще Изуку постепенно начал склоняться к тому, что стоит обратить внимание именно на классы, способные призывать себе подмогу. Благодаря своей запасливости он мог получить много аналогичных классовым способностям эффектов предметов. Те же одноразовые жезлы с кристаллами заклинаний вполне могли заменить навыки класса мага, причем многих классов магов. Все маги, что до этого попадались Изуку, были узкоспециализированными. Конечно, в подсказке говорилось, что для таких цены на книги навыков вообще копеечные, а на заклинания других школ идет приличная скидка как и на покупку, так и на активацию с прокачкой. Изуку же пока больше склонялся к демонологу и нет. Дело, конечно же, было не в том, что демонолог мог призвать суккубу, а в большом разнообразии призываемых демонов. Да-да, именно так. А теперь Изуку увидел еще более лучший класс, который стал на данный момент его основной целью. Вот только даже с 20% прибавкой от чудо-рагу у него не вышло даже за 3 жизни прибить свою цель. Ну а после классового квеста пришлось в экстренном порядке зачищать данж, который практически дозрел. И если последнее было не такой, чтобы редкостью, то вот содержимое данжа выбило Изуку из колеи. Кролики. Стоило Изуку выглянуть из безопасной зоны, как он увидел милых белых пушистиков, которые невинно щипали травку или неторопливо прыгали по травке. Конечно же, Изуку не обманулся внешним невинным видом, щеночек не забыт. Но после встречи кролика и Экскалибура, от первого остались только кровавые ошметки. Остальные же монстры просто разбежались и забились по углам комнаты и тряслись от страха. После 3-го кролика Изуку осознал, что это реально самые обычные безобидные кролики. Зачистка данжа далась Изуку очень тяжело. Он чувствовал себя последним живодером и каким-то маньяком. Из-за этого Изуку долго приходил в себя, и чуть было не опоздал на занятия. Из-за своего состояния он не обратил внимания на то, что часть класса сверлила его взглядами. Сами же уроки в первой половине дня были скучными. Самые обычные предметы, и то, что их вели профессиональные герои, ситуацию не исправляло, а только больше ломало мозг. Изуку ожидал чего-то более, вот просто более чего-то эдакого, но никак не самых обычных школьных предметов. На обеде к нему за стол подсела Кусана, Урарака и Ида. Изуку не постеснялся высказаться о том, что пусть тут и очень вкусно готовит, но вот у Кусана получается лучше. Ну да, местная стряпня баффа не давала, да и по вкусу была не такая замечательная. Из-за своего задумчивого состояния Изуку благополучно не заметил того, как отреагировали на его слова девушки. А вот после обеда началось то, чего все так давно ждали, курсы героической подготовки, которые, как оказалось, вел сам Всемогущий. С костюмом у Изуку вышла небольшая заминка. Заявку он не подавал, так как не видел в этом смысла, все же у него весь инвентарь забит вещами, которые он по необходимости экипирует, но ему все же пошили костюм. Но Изуку предпочел ему свои вещи. Но не только у Изуку были недочеты с костюмом. Кусана вообще не подумала о том, что надо что-то отправлять, да и вообще никогда не задумывалась о своем героическом костюме, а вот те, кто занимался созданием костюмов, задумались. В результате Кусана получила плотно облегающий зеленый комбинезон с защитными вставками, очень плотно облегающий и подчеркивающий все недостатки ее фигуры. Но как будто этого было мало, обувь еще и была, пусть и не с большим, но каблуком. Кусана и так на голову возвышалась над Изуку, а теперь вообще был кошмар. Нет, конечно, к ее имени, его нормальному значению, костюм подходил идеально, реальная зеленая дева. Вот только она из-за него даже на фоне очень смелого костюма мама выделялась. Ее даже пришлось отказаться от бинтов, которыми она обычно стягивала грудь, чтобы та казалась меньше. Психовать по этому поводу Кусана не стала только потому, что почти у всех остальных девушек ситуация была похожей, а у мамы все было вот просто все было на показ. Кусана с завистью поглядывала на Джира, у которой и фигура, и костюм были просто отличными. А вот у самой Джира от вида Кусана и мама начинали появляться комплексы. В своих мыслях Джира прям кричала: «Да это не грудь, это оружие массового поражения». И позже по реакции парней на костюмы Кусана и мама только убедилась в своих мыслях. Все парни нет-нет, но рефлекторно косились в их сторону. Джира же удостоилась только пристального взгляда от Изуку, из-за чего смутилась. Ей было неизвестно, что таким способом Изуку старался не пялиться на Кусана и остальных девушек в облегающих и откровенных костюмах. Джира то была в нормальной свободной одежде, и взгляд не прикипал к определенным участкам тела, да и для оценки Джира была аномалией. Навык по какой-то причине отказывался выдавать ее три размера, не то чтобы Изуку горел желанием узнать, но просто было интересно. Навык то даже на девочке-невидимке сработал, а тут нет, а ведь только у парней эта графа не выдавалась. Вот только Джира определенно не была парнем, хотя у Изуку начали возникать сомнения, хотя она все же переоделась в женской раздевалке, и будь она парнем, это вызвало бы соответствующую реакцию, а раз ее не было, значит все нормально, но того факта, что Джира была аномалией, это не меняло и вызывало интерес. Тем временем Всемогущий рассказал о цели занятия и задачах, которые предстоит выполнить. Методом жеребьевки класс делился на команды по два человека, после чего опять же жребий решал, кому играть за злодеев, а кому за героев. Изуку оказался в одной команде с Мамой Айоразу, а Кусана попала в одну команду с Урарака и Ачика, и именно им предстояло первыми сразиться в качестве героев с командой, в которой были Бакуго и Ида. По молчаливому мнению всего класса, Бакуго просто идеально подходил на роль злодея. Кусана сильно нервничала, но собрала всю волю в кулак, ведь пусть отчисления никто ничего не говорил, но показать себя неумехой перед Изуку, а ну да тут еще и Всемогущий есть, ну да неважно, показать себя неумехой и лишиться возможности совместных тренировок Кусана не хотела, а потому, пробираясь по коридорам, внимательно смотрела по сторонам, потому и заметила внезапную атаку Бакуго. «Берегись!» Кусана дернулась вперед и сбила Урараку с ног, тем самым выталкивая ее из-под удара Бакуго. «Ха! Повезло! Но больше не!» Договорить Бакуго не успел. Кусана из положения лежа выставила правую руку вперед и, выставив указательный палец на манер отпускания щелбана, и активировала свою причуду. Бакуго просто снесло в стену образовавшейся ударной волной. Кха! Удар о стену выбил из Бакуго воздух, и тело начало отлипать от стены, как тут же получила второй щелбан, а за ним и третий, И если бы не Урарака, Бакуго получил бы еще парочку контрольных. «Кусана-чан, ты в порядке?» Урарака обеспокоенно смотрела на пальцы Кусана, которые выглядели очень плохо. Ей просто смотреть на них было больно, а уж том, как себя чувствовала Кусана, Урарака старалась не думать. «Нормально, руку больнее обвяжи его на всякий случай». Кусана протянула Урараке ленту, которой надо было обвязать злодея и тем самым обезвредить. Кусана полагала, что с Бакугу станется, очухавшись, не признать поражение и ударить в спину, а потому надо было стопроцентно вывести его из игры. «Да, конечно». Урарака поспешила выполнять указания, проникаясь еще большим уважением к Кусана, которая не растерялась в такой ситуации. Кусана же старалась не зареветь. Адреналин схлынул, и она теперь в полной мере ощущала переломанные пальцы, а Изуку с его чудо-флаконами был далеко. Обезвреживание оставшегося злодея оказалось делом не таким простым, Ида слишком вошел в роль и просто тянул время, перемещая бомбу по комнате, не рискуя атаковать, ведь была возможность попасть под действие причуды Урараки. Вот только Кусана скомандовала Урараке применить причуду на них самих, после чего пара щелбанов разрушила пол и толкнула Урараку на бомбу, которую та, обняв руками и ногами, не только обезвредила, но и лишила веса, тем самым не дав той упасть. В наблюдательном пункте действия обеих групп подверглись тщательному разбору. Бакугу был особо выделен из общего числа. Мама особо заострила внимание на том, что он мало того, что не скоординировал свои действия с напарником, но и Аки, третий сортный злодей из дешевого фильма, начал толкать речь, чем дал возможность Кусана провести атаку. Не строй он из себя крутого, то имел бы намного больше шансов на победу. Конечно, Кусана тоже удостоилась критики. Все же, по мнению мама, подобный метод действий в реальности был бы слишком рискованным, да и инерция, с которой была запущена Урарака к бомбе, никуда не делась, так что даже пусть им удалось избежать падения бомбы, но вот ее встречи со стеной нет, да и присутствовал немалый шанс промаха. То есть они воспользовались тем, что эта тренировка, в реальности их действия могли привести к плачевным результатам. Изуку после того, как выслушал, как мама прошлась по всем, поблагодарил Ками за то, что оказался с ней в одной команде, уж себя и своего напарника она точно критиковать не будет. Тем временем доставили сильно пострадавшего Бакуго, а Изуку тут же получил квест на то, чтобы исцелить своего заклятого друга, и давали за этот квест аж 5 очков навыка. Проблема же заключалась в том, что нужно не просто исцелить Бакуго, а сделать это в определенной манере, говоря определенные слова. Изуку, как только увидел сценарий, осознал, что сей квест из разряда «миссия невыполнима», но все же решил рискнуть, тем более штрафа за провал не было. «Сенси, можно?» Изуку подошел к всемогущему и кивнул в сторону носилок, на которых лежал Бакуго. Конечно, юный Мидория. Всемогущий даже слезу умиления смахнул, ведь настоящий герой растет, готов помочь всем и каждому. Не встреть он тогда Кусана, то передал бы свою причуду именно Изуку. И дело не в том, что у него с его матерью отношения. Качан, Изуку, подойдя к носилкам, натянул на морду лица настолько приторную улыбку и проговорил настолько приторным тоном, что у Бакуго ко всему полученному в бою с Кусана тут же добавился диабет. Выпей. И все так же улыбаясь, потянул к Бакуго флакон. А отвали. Голос Бакуго дал петуха, и он в попытке отшатнуться, даже с носилок свалился. От этой улыбочки и какого-то маниакального блеска в глазах Изуку, там сверкало аж 5 очков навыков, передернуло. Ну же, Качан. Изуку продолжил подходить, а Бакуго от него отползать. Отвали, чертов Деку. Кацуки использовал свою причуду и выбил взрывом флакон из рук Изуку, да и руку ему немного опалил. Весь класс наблюдал эту сцену со спины, и морду лица Изуку видеть не мог, ну а немного слащавый тон и прозвище были вполне объяснимы тем, что они вместе учились и соответственно знали друг друга. Но даже если учесть, что подобное сюсюканье было неприятно, действия Бакугу не нашли понимания. Многим и его подлое нападение из засады на девчонок и то, что тот ни грамма не сдерживался при атаке, не понравилось. У каждого промелькнуло в голове, что он реально больше похож на самого настоящего злодея. Сейчас же он в весьма грубой форме отказался от помощи, да в слишком грубой. Кусана так вообще резко стала ярой сторонницей эвтаназии, и просто-таки горела желанием помочь пострадавшему Бакуго прекратить его страдания. Ну и пожалела о том, что только щелбаны отпускала, а не долбанула рукой со всей силы. Изуку же, несмотря на черную неблагодарность, извлек из ниоткуда второй флакон и явно собирался убедить друга в том, что его надо принять, но тут вмешался всемогущий, который с разрешения Изуку взял флакон и влил тот в Бакуго, получив от последнего благодарность на автомате, и тем самым уронив свою репутацию в классе еще ниже. За следующим боем Бакуго наблюдал в гордом одиночестве. Класс как-то сам по себе дистанцировался от потенциального злодея. И следующий бой было сложно назвать боем. Тодороки тупо задавил противников силой. После пришла и очередь Изуку и Мама быть злодеями. Изуку на свою напарницу и ее причуду нарадоваться не мог и очень жалел, что нет возможности провести Мама на классовый квест. Изуку уже ни одного двойника угробил в деле подготовки поля боя. Пусть инвентарь блокировался, но ничего не мешало притащить материалы для ловушек на своем горбу. Так что опыт у Изуку имелся. Конечно, времени было намного меньше, но и Мама выдавала чуть ли не целые конструкции, которые не было нужды подгонять под окружение, все выдавалось идеально подходящее. Так что Изуку за положенное время развернулся на полную. Вырезать кусок пола в коридоре и накрыть его тканью идентичного цвета и фактуры – легко. Вот раньше Изуку долго мучился с рытьем волчьих ям, а теперь три штуки были готовы за пару минут. Да и не только они. Мама Яйоразу в компании Мидори чувствовала себя немного неуверенно. Все дело было в том, что по ее мнению Мидори обладал более продвинутой и совершенной версией созидания. В отличие от нее Мидори не зависел от формы одежды, все процессы протекали в особом пространстве, где можно было хранить результаты создания. Про то, что созданные им вещи обладали свойствами причуд, мама вообще старалась не думать, и так самооценка была не на высоте. Мама после той демонстрации на тестах попыталась создать прибор со схожими характеристиками, но потерпела неудачу, даже обложившись пособиями и справочниками и потратив на это 6 часов. И сейчас Мидория показывал ей новые грани использования ее причуды. Мама изначально планировала забаррикадировать двери, тем самым затруднить продвижение героев. Мысль о таких ловушках, которые сооружал Мидория, ей в голову не приходила. И ведь он не только ловушки сделал, но и их имитации. После двух дыр в полу, прикрытых созданной ей тканью, он в десятки мест приклеил кусочки этой же ткани так, чтобы казалось, что это край полотна чуть-чуть задрался. После пары дыр такие обманки точно затормозят продвижение, просто тем фактом, что на проверку или обход ловушки будет потрачено время. Мама внимательно наблюдала и запоминала все действия Мидори, надеясь, наблюдая за ним, открыть для себя что-то новое, ведь она слышала о эволюции причуды, когда возможности причуды переходили на качественно новый уровень. Под конец же испытания мама осознала то, что Мидория мог закончить все сам и очень быстро, так же как это сделал Тодороки, но он затеял всю эту возню с ловушками, чтобы и она могла показать себя и не чувствовать себя просто бесполезным балластом. В оправдание Мидории, что выданным ей Танто, обладающим способностью к парализации всех в небольшом радиусе, может пользоваться только девушка, мама не поверила. Слишком оно было удобным и позволяло разделить победу на двоих. И пусть подобная забота была приятной, мама решила еще усерднее заниматься для того, чтобы не быть в следующий раз обузой. Прошедшим уроком Изуку был доволен. Пусть квест на исцеление зачли лишь частично, но даже одно очко навыка на дороге не валяется. А его совместные действия с мамой подарили много полезной информации. Мама, помимо того, что создавала материалы для ловушек, она подбирала самые лучшие. Ее знания технических характеристик вызывали глубокое уважение. Изуку пару раз облажался, потому что выбранный им материал для ловушки обладал недостаточной гибкостью. Также удалось протестировать возможность использования другими людьми вещей системы. Изуку, конечно, подозревал, что это возможно, зелья ведь действовали, но сомнения все же были. Конечно, Изуку страховал мама на случай, если не выйдет, хотя после того, как задумался о том, что бы было, если бы не вышло, ему стало стыдно, ведь его слова о ограничении на использование этим предметом могли воспринять предвзято. Запоздало Изуку подумал, что для проверки вообще стоило что-то на пробу дать Кусана во время их тренировки на пляже, а не устраивать тестирование во время урока. После школы Изуку отправился домой уже в компании Кусана. Пусть это и было немного смущающим, а после он снова обнаружил Кусана у себя на пороге с кастрюлькой вкуснятины в руках, которую она опять же приготовила в благодарность за помощь сегодня. Система опять напомнила о пылящейся в инвентаре кольце. Завершился же вечер очередной тренировкой на пляже, где Кусана отрабатывал свой новый прием, Щелбан со 100% силы одного за всех. И Изуку опять пришлось нести девушку на руках домой. На подлые предложения системы отнести ее к себе домой и после уложить к себе в кровати таким способом заполучить халявный баф, Изуку ответил твердым отказом. А та задержка была шоком, а не задумчивость. Следующий учебный день преподнес новые сюрпризы. Перед школой обнаружилась целая толпа журналистов, которые пытались вытащить из школьников информацию о всемогущем. Изуку шифровался так, что его двойник с классом ассасин бы уважительно и одобрительно кивал. Попадаться журналистам Изуку совершенно не горел желанием, ведь вдруг он случайно проболтается. Да и неожиданно для себя Изуку осознал, что нервничает под прицелом десятка камер. Благо журналисты сглупили и нарвались на Иду, который только рад был им рассказать все и даже чуть-чуть больше. В остальном же день прошел спокойно, ну до начала классного часа, на котором Айзава Сенси разобрал их действия на геройских занятиях. Особо он выделил Бакуго и Кусана, последнюю похвалил за находчивость, но посоветовал поскорее брать причуду под полный контроль, при этом добавив, что тогда из нее получится выдающийся герой. После этого, немного нагнетая атмосферу, Айзава Сенси сказал им выбрать старосту класса. Изуку и без всяких квестов тянул руки и предлагал свою кандидатуру наравне с остальными. Общий бедлам был прерван Идой, который предложил выбрать старосту голосованием. Вот после того, как предложение было признано состоятельным, ожила система и выдала квест. Изуку как-то подозрительно посмотрел на текст. Его причуда, напоминая о его вчерашних косяках в отношении Мамаи, упоминая ее аналитические и интеллектуальные способности, предлагала голосовать за нее. Изуку решил, что сотню тысяч очков опыта он хочет намного больше, чем должность старосты, и отдал свой голос за Яйоразу. Итак, Ида подвел итоги голосования, которые у части класса вызвали сильное удивление. Мидория Изуку 5 голосов. Изуку уронил челюсть на парту, а Бакуго чуть не отправился на околоземную орбиту на жопной тяге. У остальных кандидатов было по одному голосу, и Изуку заметил, что у Мама также один голос. С учетом того, что он отдал свой голос ей, выходило, что она проголосовала за него. Отсутствие в списке Кусана, Урараки и Иды также давало понять, откуда взялись еще 3 голоса. Но кто пятый? А кого выберем заместителем старосты? Подала голос Цуючан. Предлагаю Яйоразу. Выдвинул предложение Сера. Будет символично, что старостой будет обладатель причуды создания предметов с причудами, а его заместителем человек с похожей причудой. Поддерживаю. Вчера они были отличной парой. Покивал своим мыслям и вспоминая вчерашнее противостояние команде Изуку и Мама Киришима. И не будь Киришима таким толстокожим, точно бы почувствовал несколько испепеляющих взглядов на себе. Класс за небольшим исключением начал обсуждать данное предложение и признал его весьма логичным. И не только на основании схожести причуд будущего старосты и заместителя, припомнили и аналитические способности Мама. Ну и то, что они хорошо действовали в команде, также припомнили, посчитав, что и в команде староста зам они будут работать не менее эффективно. Значит, Мидория становится старостой, и Яйоразу заместителем. Подвел итог Айзава, которого дебаты по этому вопросу уже успели достать, так как мешали вздремнуть лишние 5 минут. На обеде в столовой академии Юэй за столом собралась привычная по первому дню компания с небольшим дополнением. К уже усевшимся за стол Изуку, Кусана, Урараке и Иди подсела Мама. Что, я заместитель старосты? Конечно же, нам нужно обсудить массу важных вопросов, ответила Мама на 2 взгляда, смысл которых ни Изуку, ни Ида расшифровать не могли. Но на этом зрительная атака не остановилась, и взгляды были переведены на поднос, который Мама поставила на столик. На подносе было больше еды, чем набрали остальные 4 вместе взятые. Это, Мама немного смутилась, из-за моей причуды. Мне нужно много есть, чтобы была энергия для создания вещей. Мидория-сан, а у тебя не так? Мама смерила взглядом весьма скромный обед Изуку. А ну да, Изуку немного смутился того, что к нему обратились как к старшему, но быстро поборол смущение, ведь речь зашла о причудах. У меня все по-другому. Система выдает мне задания, за успешное выполнение которых я получаю награду, на которую можно купить ту или иную вещь. Изуку решил не раскрывать всех особенностей своей причуды, так как это было слишком фантастично, да и доказать наличие данжей можно было только допустив прорыв. Но как понял для себя Изуку, ретрансляторы проецировали в Мусутафу только входы для возможности зачистить их отсюда. А вот в случае прорыва, монстры выплеснутся туда, где данж образовался, а это может находиться в другом полушарии. В возможности провести других людей в Дан Шизуку сомневался, хотя после того, как выяснил то, что системными вещами могут свободно пользоваться другие люди, сомнение появилось насчет сомнения о невозможности такого действия. Вот только в отличие от него у других людей не будет запасных жизней в данже, и смерть будет означать конец, полный и бесповоротный. Так рисковать Изуку не хотел. Нет, возможно, в какой-нибудь не слишком опасный данж он бы и устроил экскурсию, но он, заходя в данж, не знал, что именно его там ждет. Правда, подсказка утверждала, что прокачанная оценка может выдать информацию о данже, но так как система и так проецировала только те данжи, которые он, пусть и с трудом, теряя пяток другой запасных жизней, мог зачистить, то повышение уровня оценки Изуку считал излишне дорогим удовольствием. Да и кого тащить в данж? Всемогущего? Нет, не будь у него все плохо с причудой и здоровьем, то, конечно же, да. Вот только не хватало еще угробить героя номер один в одном из данжей. Награда. Купить. Возгласы его одноклассников были полны непонимания. Ну да, Изуку объяснил очень расплывчато, а потому решил пояснить, но не раскрывая всего потенциала свой причуды. Да, вот к примеру было задание занять первое место на тестах причуд, за успех получил награду, которую можно потратить в чем-то вроде виртуального магазина. Удивление и непонимание было еще больше. Да, я вижу каталог с ценами, и выбирая какой-то предмет, у меня из пространственного кармана исчезают монеты, и появляется выбранная вещь. Монеты. Да, вот. Изуку извлек из инвентаря 4 хамки, чтобы каждый мог их рассмотреть и потрогать. Красивая. Урарака крутила в руках монету. Хаэм, и какие цены? И даже интересовался более практичной стороной вопросы, пока девушки наслаждались эстетической красотой монеты. Ну, зелье исцеления стоит от 10 таких монет. Похоже на золото. Мама внимательно осматривала монету, и после ее заявления люди замерли. Да и камни выглядят настоящими. Глаза остальных держателей монет начали округляться. Можно проверить? Мама обратилась к Изуку. А, да, конечно, спасибо. Мама тут же создала несколько приборов и начала изучать монету. Монета точно из чистого золота, но чем-то обработана, что не дает золоту деформироваться и царапаться. Камни очень качественные. По грубой оценке, не учитывая нумизматической ценности и прочего, только материалы, одна такая монета будет стоить около 10 миллионов иен. Выдала вердикт мама, для которой сумма была не маленькой, но и не такой, чтобы заоблачной. 10 миллионов. А вот Урарака и Ида отреагировали очень бурно. 0-0 10 миллионов за монету зелья, 10 монет 100 миллионов. Кусана, прикинув, на какую сумму выжрала зелий, благополучно пуская пену изо рта, отправилась в обморок. Но долго побыть в обморочном состоянии Кусана не дала сирена, которая вызвала панику среди собравшихся в столовой студентов, которые неорганизованной толпой ринулись к выходу. Изуку же тут же получил очередное задание от своей причуды. И задание было простым, всего-то надо было остановить панику. Нет, реально простым, так как в описании были такие моменты, как причина тревоги, пробравшиеся на территорию Академии журналисты, а также способ привлечения внимания всех студентов. Система предписывала попросить мама сделать рупор и воспользоваться им по назначению, чтобы громким выкриком привлечь внимание, а после все объяснить. Благо, сама мама оказалась рядом. Урарака и Ида, которые были ближе к Кусана на момент начала тревоги, бросились к потерявшей сознание девушке и сейчас были оттеснены толпой в сторону, где старались защитить Кусана от того, чтобы ту банально не затоптали. «Яйо Разусан, да, создай рупор, да, сейчас». Мама задрала форму, чтобы оголить живот, чем уже привлекла внимание десятка человек, которые моментально забыли про тревогу и замерли столбами. Вот, мама вместо того, чтобы самой воспользоваться рупором, передала его Изуку. Внимание, рупор у мамы вышел очень качественный, народ аж присел от громкости, и похоже, даже журналисты снаружи здания всполошились. Изуку же решил убавить громкость, тем более сирена уже была отключена, а все притихли и смотрели на него. На территорию Академии проникли журналисты. Поводов для паники нет. Всем построиться и возвращаются в свои классы. Народ, после того как Изуку обратил внимание на журналистов, толпа которых отлично была видна через окна столовой, начал успокаиваться, некоторые даже вернулись за свои столики, чтобы доесть. Изуку же, довольный легким опытом, повел своих обратно в класс, не замечая восхищенных взглядов в спину, причем не только от женской части группы. Хотя взгляд одной девочки был еще и очень виноватым. Кусана сидела дома, схватившись за голову. В этой самой голове крутились цифры, очень большие цифры, да еще и с валютными значками в конце. Миллиард. Она за два дня тренировок выхлестала зелий на миллиард. А ведь если бы не я ее разу, она бы своим умом до этого еще долго не дошла бы. А ведь ей намекали. Старушка в медпункте ее обследовала и восхитилась тому, что препараты этого молодого человека лечат так, что не то, что следов не остается, ни единого побочного эффекта не выявлено, одна только польза. Уже тогда Кусана стоило задуматься, что такое средство будет стоить немало, но 100 миллионов за порцию, как такое вообще можно было представить. Но вот с другой стороны лекарство, что могло без всяких побочных последствий моментально вылечить, все вполне могло стоить этих денег. Кусана же в своем эгоизме совершенно об этом не подумала и искала повод побыть с Изуку, а тот был так к ней добр, что потратил на нее столько. Кусана просто не представляла, как можно было отплатить за его помощь. Но тут Кусана посмотрела на ситуацию под другим углом, и упавшие в пучины бездны настроение вернулось на уровень седьмого неба. Ведь если Изуку тратил на нее такие ценные препараты, то она ему как минимум не безразлична. Тут вспомнился случай с Бакуго, которому Изуку тоже хотел помочь, и настроение этим фактом подпортилось. И тут было не только то, что Бакуго полный мудак, но и то, что Изуку решил помочь не только ей. Еще немного обдумав ситуацию, Кусана сделала вывод о том, что Изуку до сегодняшнего дня мог просто не знать о истинной цене на монеты и, соответственно, эти препараты, считая их просто вещами, созданными его причудой при выполнении определенных условий. Конечно же, еще существовал закон, по которому Изуку не имел прав продавать ни препарат, ни созданные его причудой монеты. Вот после получения геройской лицензии, да, мог, но никак не до. Конечно, Кусана понимала, что если бы целью Изуку было обогащение, то он не выбрал бы Юэй. Получить героическую лицензию в другом месте было бы намного проще, хотя с другой стороны с его способностями и поступление в Юэй было не сложнее похода за хлебушком. Но, если бы дело было в этом, он бы не отказался от своих очков в ее пользу. Хотя, может быть, как раз из-за того, что его не волновало, где получить лицензию, и отказался, вот от последних мыслей настроение испортилось. Нет, этого не может быть, Изуку не такой. Кусана даже подскочила с кровати. Вот сейчас приготовлю ужин и пойду, и докажу это. По мнению Кусаны, если бы дело было так, как ей подумалось, то от очередной тренировки Изуку откажется, возможно, даже придумав логичную причину. О том, что такое может произойти, Кусана старалась не думать, да и даже если все так, всего того, что он для нее сделал, это не отменяло, у нее ведь тоже полно эгоистичных желаний, и многие ее действия продиктованы не заботой о всеобщем благе, а своими интересами. Причуду всемогущего она приняла не потому, что горела желанием стать новым символом мира и защищать людей, она хотела перестать быть сорняком, хотела нормальной жизни, хотела иметь друзей и, возможно, любовь. Потому Кусана твердо решила, что выяснит это только потому, чтобы никто другой не смог сказать плохо о Изуку. Глава 63, Аватара 06. Как же просто манипулировать Изуку. Хотя в некоторых вопросах, когда надо бы вот раз и согласиться, пацан тупит жутко. Я уже задолбался сдерживать ему выдачу титула «Дуб дерева». Нет, реально, вот кем надо быть, чтобы не заметить отношение этой шикарной тянки. Хотя, ну да, а Ишим надо быть, а Изуку у нас, хотя стоп. Вспоминаем, крутим логи. Бля, он же за два ряда до заветной парты сидел. Да и в академии в их класс окно нет. Да и парта не та. Значит, для Изуку не все потеряно, и принудительно выдавать ему класс маг через 15 лет. Вот только какого хрена тогда он так тупит? Хотя чего это я, это мне видно, другим видно. А вот 15-летнему пацану, который по факту считанные разы с представительницами противоположного пола одного с ним возраста общался, ни хрена не видно. Но ведь у него есть такой замечательный я. И вот протоколами лягу, но не дам этому придурку упустить такую прелесть. Вот чего он квест не принял, девчонка с шикарной фигурой. Хотя, может, он из-за роста комплектует. Ну, тут да, Изуку четко ей в ее шикарные буфера смотрит. Может, и еще чего себе придумал до кучи. Но хотя бы не бегает от нее, и на том уже спасибо. А вот сама девочка очень активно за Изуку взялась. Прикармливать начало. Хотя не подсуетись я и не организуй квартиру по соседству, могла и не решиться на такое. Ну а с другими еще проще. Хотя надежда на гарем с учетом того, как Изуку тупит даже в отношении Кусана, по которой видно, что она уже сейчас на все согласная, пусть и сама тупит и трусит не меньше Изуку, но хотя бы какие шаги в нужном направлении предпринимает. Хотя прижала бы его к стенке своим бюстом и хрен бы Изуку куда делся, гормоны оперативно бы управление с верхней головы на нижнюю переключили бы. Ну а там уже воспитание не позволило бы свалить в закат. Взял бы ответственность, никуда не делся бы. Да и страшновато такую по матросите бросить. Отвесит же пощечину в полную силу и собирай постом потроха во половине Японии. Самое забавное, с Ураракой и Изуку все как-то само вышло, видать, взаимная симпатия. Им каноном пресветлым прописано. Хотя и моя заслуга тут тоже имеется, но минимум. Вот с мама уже подсуетился, наложил на шарики гиндзюцу, чтобы Изуку в правильной команде оказался. А там у мама его причуда явно вызвала интерес. А после и должность заместителя старосты ей досталась. Хотя тут меня расчеты подвели. Нет, насчет того, что Кусана за Изуку проголосует, как и Ида не сомневался. Тот со своим канонным разговором подваливал, вот только Кусана, в отличие от канного Изуку и того, что у меня имеется в наличии, созналась, что вообще ни разу ни о чем не догадывалась, когда на гиганта бросилась спасать Урараку. Ну и тут же перевела стрелки на то, что вот Изуку бы 100% догадывался о подобном. Но помогал явно не из-за баллов, а потому что в ее случае ситуация реально была опасной.